do this shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте, служба защиты бизнеса Wolfing Collect. Интерес к МФК, быстро деньги. Меня зовут Батя Артем Михайлович, через задачу нашего разговора. Ольга с вами говорит, правильно? Да. У вас имеется задолженность перед компанией «Быстро деньги». Сумма 12 396 рублей 99 копеек. Скажите, вы нашли денежные средства для оплаты? Готовы рассчитаться сегодня? Некорректно сформулирован вопрос. Чего вы взяли, что я их искала? А вы сейчас к чему этот вопрос задали? Я не задавала никаких вопросов. Это так, риторически. Так вы чего взяли, задали? Что я что-то искала? Ольга Игоревна, у вас имеются денежные средства для оплаты на сегодняшний день? Для оплаты так не вам, имеется. Так вам, для вас так денег вам больше у меня нет. Нравится. Для нас? Угу. Ну, так в первую очередь для вас все-таки. У вас обязательно перекапывать быстро деньги. Ага. Выбрали денежные средства. Уже 50 дней ровно прошло. Угу. У вас начисляются проценты ежедневно. Вам угу. Зачем переплачивать-то? Так, я не переплачиваю, я вообще не плачу просто и все. Нет, ну потом-то рано или поздно все равно придется рассчитать. Ну, когда наступит, это рано или поздно. Выбрали на себя обязательства. Это дожить до этого. Сумма увеличивается ежедневно. У вас портится кредитная история при этом. Потом еще тяжелее будет отдавать невыгодно с процентами. И компания также оставляет собой право обратиться в суд, что может обернуться в дальнейшем после решения суда уже там арестом счетов, например, со стороны приставов. Зачем вам это надо? У вас сумма всего лишь 5 тысяч рублей, которую вы брали, превратилась сейчас уже в 12 396 рублей 99 копеек. Обалдеть. Так что ищите денежные средства. Сумма, в принципе, речь идет не о миллионах. Обратитесь к друзьям, к родственникам, к соседям, к близким. Может, вам кто-то поможет, наконец. Да, решите вопрос зачем сегодня. Мне это нужно? Компания я требует от вас оплаты через приложение, или вы через скрипт читать быстро-быстро и не будете отвечать на мои вопросы. Любыми возможными путями. Понятно. Вам необходимо сегодня рассчитать. Мне вот вот до вот вас есть время до 8 вечера. Удачи в поисках денег. Какой-то. Вы до свидания. Вроде бы как живой человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Организация МФК «Кредит и Кросс». Меня зовут Петрова Елена Сергеевна. Ольга Васильевна. Дату рождения, пожалуйста, ваши назовите? Нет. Почему? Не хочу. У вас имеется важная информация. Ольга Васильевна, прошу ответить дату рождения, серию, номер паспорта назовите. Что за глупости? Я не называю свои персональные данные по телефону. Хорошо. Значит, в таком случае настоятельно рекомендую связаться с организацией МФК. Для вас имеется очень важная информация. Мы работаем до 20 часов по московскому времени, и сегодня ждем от вас звонка. Разговор требует безотлагательного вашего участия. Всего доброго. Пока-пока. Алло. Да? Алло, вы слышите меня? Говорите. Он поступает из компании MoneyMan. Вам знакома Ольга Васильевна? Знакома. Это вы есть, да? Да. Знакома. Скажите, почему от вас не поступает оплата? Какая оплата? Она поступает из компании MoneyMan. Меня зовут Жилмухан Алмаз Байканович. Сообщаю вам, что разговор записывается. MoneyMan, так вы помните компанию? Смутно. Вы у нас брали деньги? Да? Так и не вернули их. Да? Давно? Вы не помните? Не-а. А что у вас случилось? Так давно брала-то, нет? Не помните? Нет, я уже ответила на этот вопрос. А почему? Что почему? Когда деньги я брала у вас? Почему вы не помните? Дата. А почему вы не помните? Дата. Почему вы не помните? С вами все в порядке, молодой человек? Я спрашиваю, когда я брала у вас деньги? Дата. Но если вы и есть Ольга Васильевна, то вы должны знать, когда вам отдали деньги. Нет, я никому ничего не должна. Я спрашиваю, когда? Если вы есть некий кредитор, то вы должны знать, когда у вас деньги взяли, нет? Думаю, да. Ну вот. Подтвердите, пожалуйста, что вы кредитор. Мою. Какого года? 17-го, конечно же. Этого года. Этого года? В мае? Да. И вы чего, до сих пор еще коллектором не продали? Смотрите, ваш текущий долг составляет 58 995 рублей. Сумма вашего долга ежедневно растет, согласно статье 330. Вы это знаете? Нет. То есть вы оплачивать вы не будете, да? Не знаю. Поглядим. Кто знает? Могу вас спросить? Хороший вопрос. Спросите, пожалуйста, у Владимира Владимировича. Кто это там? Да, есть один симпатичный мужчина. Он знает ответы на все вопросы. Угу. Можно тогда его номер телефона? Ну вот, я же не распространяю чужие персональные данные. Вы же, уважаемая организация, я думаю, для вас не составит труда разыскать данный номер телефона. Хорошо. То есть оплачивать добровольно в порядке вы не будете? Не знаю. Тогда я фиксирую вас отказ от оплаты. Также имейте в виду, что если от вас оплата не поступает хотя бы часть до субботы, то компания уже вправе перепродавать ваш договор. Да давно пора, я же вам об этом говорю, что давно пора. А, вы это ждете, да? Конечно. И что вы думаете? О чем? А вас? Ну, что вы после этого не будете оплачивать? Нет. Да какое вам уже тогда будет дело до этого? Вы уже меня сбросите, как груз тяжелый с души. Для вас уже значения иметь не будет. Буду я оплачивать, не буду. И так далее, правильно? Да, возможно. Ну вот. А что у вас случилось-то? Вы не работаете? У меня ничего не случилось, у меня все хорошо. А у вас? Да. Нет, ну просто если вы не оплачиваете, то наверняка у вас что-то случилось. Не исключено. Может быть, ваша работа или что? Да, какое это имеет значение? Ну, нужна ведь какая-либо причина не оплаты. Кому? Или просто без причины. Кому она нужна, эта причина? Вы не оплачиваете. Допустим, нам. Вам нужна? Да. Ну, если вам нужна, добывайте информацию. Я не собираюсь упрощать вашу работу. Хорошо, я понял вашу позицию. До свидания. Всего отлично. Пока-пока. Алло. Да. Здравствуйте. Я могу услышать Ольгу Васильевну? Слушайте, кто это? Это вы? Я. А вы кто? Хорошо. Компания MoneyMan, сервис Solo. Зовут меня Арсентьева Валерия Степановна. Обращаю внимание, ведется запись телефонного разговора, Ольга Васильевна. Я по договору вашему званию, вы 50 дней уже находитесь на просроченной задолженности, ваш долг текущий составляет 19 836 рублей 20 копеек. В связи с чем займ свой не погашаете? Не хочу. Что вы имеете в виду, не хочу? Не хочу больше вам платить. Ну, то есть денежными средствами ранее вы воспользовались, хотели, а сейчас оплачивать не хотите? Да. Ну, то есть, в принципе, вы считаете, что так позволено? Да. А вы понимаете, что вы нарушаете законодательство Российской Федерации? Подайте на меня в суд. А что вы ждете отсюда? Да, честного и справедливого решения. А какого честного и справедливого решения вы ждете? Того, которое... Что вам отменят долг? Ну, это уже не важно будет, чего там я отменят, не отменят. В любом случае, только в судебном порядке вы получите деньги. Ну, знаете, так, сейчас на данный момент, даже если компания подаст на вас суд на основании 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, она же компания имеет право не только в суд на вас подать, Ольга Васильевна, но и также переступить право требования по вашему договору третьим лицам. Да, ради бога. Это могут быть коллекторские агентства. Мне все равно. В данном случае, даже если мы подадим на вас суд, то сейчас на данный момент судья принимает решение в единоличном порядке. Вызова сторон никаких не будет, просто суд... Это судебный приказ, который я очень быстро отменю. Его не погасить всем платежом. То есть более 100 с лишним тысяч рублей, Ольга Васильевна, вы сможете найти? Судебный приказ я отменю в течение 10 дней с момента получения уведомления о том, что он был вынесен. Надо на каком основании вы его? На основании 129 статьи Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Хорошо, мы сходим с исковым. То есть ваш, соответственно, долг ваш возрастет на ту сумму издержек, которую мы понесем при подаче в суд. Далее, то есть, если вы не оплатите, ну, хорошо, вы с исковым судом далее тоже будут издержки, которые понесет компания, оплачивать тоже. Нет, если вы сходите за судебным приказом, и я его отменю, ничего я оплачивать вам не буду, это раз. Во-вторых, если вы пойдете с исковым, там мы с юристами подадим свои ходатайства и замечания к вашему исковому и значительно уменьшим сумму долга. А уже после этого, когда дело перейдет... Да, это не касается, в суде поговорим. А когда уже дело перейдет судебным приставам, тогда вы узнаете потрясающую новость, что взять с меня нечего. На этом мы с вами и покончим. Ну, то есть в данном случае вы взяли у нас в компании 75 тысяч рублей, их потратили, ни одного платежа не внесли. Вы изначально брали денежные средства, зная, что вы их не сможете оплатить нашей компании? Да, сейчас уже не важно, зачем я их так когда-то брала. Уже столько воды утекло. Ну, а как не имеет никакого значения. 50 дней утекло. Ну, вот уже какая разница, зачем 50 дней прошло, по которым вы не оплачиваете. Не легче сейчас оплачивать ежемесячными платежами? Не, не буду. Чем потом всю сумму оплачивать одним платежем? Ну, хорошо. Также спешу вас уведомить о том, что на основании 218 федерального закона вся информация переходит в бюро кредитных историй, где будут проставлены негативные отметки. Как вы понимаете, в дальнейшем эти негативные отметки повлияют на ваше трудоустройство, на выезд за границу и на кредитование последующее. То есть кредитоваться на территории России можно, я скажу, меня не перебивают. Нельзя. Вы когда будете говорить ерунду, я тогда буду вас перебивать. Так вот, по поводу трудоустройства, не вспомню сейчас закон, но по законодательству не имеет права работодатель не принимать сотрудника на работу на основании того, что у него есть какие-то негативные пометки в кредитной истории. Это раз. Во-вторых, выезд за границу кредитная история вообще никак не влияет, если судебный пристав не издал соответствующего постановления о том, чтобы человеку был запрещен выезд за границу. Зачем вы меня обманываете сейчас? А как по поводу кредитования, что вы скажете? Я сказала первое, второе чушь, второе меня не интересует. А, то есть более кредитоваться вы не собираетесь? Не, не собираюсь. Ну хорошо, информацию о отказе от оплаты я зафиксировала в вашу кредитную историю под запись телефонного разговора. А вы не хотите сказать, почему вы пытались ввести меня в заблуждение под запись телефонного разговора? Кто вас пытался ввести в заблуждение? Вы пытались ввести меня в заблуждение только что, когда говорили, что кредитная история каким-то образом помешает мне устроиться на работу или выехать за границу. Ну, кредитная история помешает. Почитайте, пожалуйста, 218 федеральный закон. Сейчас на данный момент вы вводите меня в заблуждение, и сейчас будем вместе с вами читать 218 федеральный закон. Какой пункт? Нет, давайте вы отдельно почитайте. Я сейчас на данный момент последствия до вас довела. До свидания, всего доброго. Сразу сливаться. Вот трусиха-то вы какая. До конца не хотите довести разговор? Алло.